«Мне некогда», — отрезала неприветливая хозяйка и попыталась захлопнуть дверь. Я мигом сунула между створкой и косяком ступню. «Дело не терпит отлагательств». Нина разозлилась. «Говорю же, не могу». Но тут закрякал домофон. «О, Боже!» — закатила глаза женщина. «Кого еще черт приволок? Кто там?» «Я!» — рявкнули в ответ. «Открывай, живо! Портфель забыл!» Нина посинела и рысью полетела в комнату. Я решила воспользоваться удобным моментом и пошла за ней. Открывшаяся картина впечатляла. В гостиной на столе высилась бутылка шампанского, два бокала, стояла пепельница. Около нее лежали очень дорогие, но жутко крепкие сигареты «Кэптон Блэк». Их курят только мужчины. Около кресла сиротливо маячили две тапочки примерно 45-го размера. Еще на столе было полно еды, вкусной, деликатесной. Икра, нарезка сырокопченой колбасы, язык в желе, крохотные слоеные пирожки. Я подавила смешок. Все ясно. Воспользовавшись тем, что супруг отбыл на работу, милая Ниночка решила устроить небольшой праздник и зазвала к себе кавалера. Ну, словно в дурном анекдоте, муженек забыл дома кейс, и сейчас Нине мало не покажется, потому что супруг мигом сообразит, что к чему. «Что делать?» — простонала Нина, схватила шампанское, но в это мгновение из коридора донеслось. «Чем ты тут занимаешься, а?» В комнату вошел мужчина лет 50, слегка полноватый, с намечающейся лысинкой. «Чем ты тут занимаешься?» — повторил он, окидывая взглядом натюрморт. Нина попятилась, прижимая к себе шампанское. Резким движением мужик вырвал из ее слабых рук бутылку. «Мюст? Однако неплохо». Понимая, что он сейчас начнет убивать жену и лишит меня нужных, как воздух, показаний, я решила вмешаться. Взгляд упал на пианино. В голове оформился план. «Наверное, нам следует сказать правду. Как вы считаете, Ниночка?» Бедная жертва, не понимающая, что я вознамерилась сделать, сжала кулачки так сильно, что побелели костяшки. «Вы кто такая?» — побагровел мужик, поворачиваясь ко мне. Я мило улыбнулась. «Разрешите представиться. Евлампия Андреевна Романова. В прошлом орфистка, сейчас преподаватель музыки и этикета». «Чего?» — не врубился дядька. Я опять расплылась в умильной гримасе. «Этикета, то бишь хороших манер. Ну, как положено, например, есть курицу руками или вилкой», — господин оторопел. «Вилкой?» «Нет, руками», — безапелляционно заявила я. «Только не подумайте, что я и в самом деле обладаю твердыми знаниями по этикету, и в случае с курицей, откровенно говоря, не знаю, как поступить, но следовало спасать Нину». «При чем тут цыплята?» — заорал дядька, покрываясь потом. Я вздохнула. «Ниночка, придется все-таки рассказывать правду, но не удался сюрприз. Бывает, хотя жаль». Тут до Спиридоновой дошло, что ей хотят помочь, и она проблеяла. «Ладно, только уж вы сами». Я подошла к пианино, откинула крышку, привычно положила руки, потом ударила по клавишам. «Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского. Когда играется его начало, перед моими глазами всегда встает картина. Ранняя весна.